Ира Тукумцева. Я из Санкт-Петербурга, я там и живу, и работаю. Вот, а это Света. Да, я Света Дмитриева, тоже живу в Санкт-Петербурге, но последние 3 года проживаю с моим мужем Володей Цыпульским в городе Цинциннати. Меня так теперь называют, Света Цыисцы. Вот, название нашего дуэта возникло буквально недавно, в прошлом году, в декабре, когда Света приезжала на 3 месяца в Питер, и мы там выступали. На самом деле никогда у нас не было никакого названия, хотя поем мы очень давно вместе. Аж с какого года? 80, наверное. Да, были у нас длительные перерывы творческие в нашей творческой совместной деятельности. Вот. Ну, мы расходились, воссоединялись, и сейчас мы снова поем вместе. Когда Света приехала в Питер, то возник вопрос, как-то назваться. И вот на концерте мы просто предложили зрителям придумать нам название. И вот «Ирис» — это, собственно, название, которое было придумано и предложено нам, оно нам понравилось. Концерт у нас проходит редко, наверное, раз в 10 лет. Последний был в 98 году в лектории Ленинградского зоопарка. Это вот на дисках мы тоже привезли этот концерт. Но последнее время в Петербурге, наверное, как и везде, в разных местах, идет восстановление, какой-то новый виток бардовской песни. И у нас там такие кафе, возникают кафе, бард-кафе. Ну, по типу «Гнезда глухаря» в Москве. Может быть, на менее таком бизнес-уровне, но очень много есть таких точек, где проходят концерты, где собирается, в общем-то, постоянная публика в основном. То есть это такие клубы, в то же время это кафе, где происходят концерты, и одновременно люди общаются, кушают и так далее. Да. Ну, на этой волне и мы немножко возразились. Да, почему мы заговорили о возрождении этой бардовской песни в Питере, потому что, в общем, мы хотели в сегодняшнем концерте еще немножко вам представить тех авторов питерских, которые, может быть, мало известны, но которые... Хорошо известны в узких, очень узких кругах. В узких кругах питерских бардов. Мы обе со Светой вышли из клуба «Аврора». Ну, вот о клубах «Меридиан», «Восток» питерских знают многие, но вот существовало также много более маленьких, ну, маленьких клубов, но не менее интересных и замечательных. Вот один из этих клубов мы, можно сказать, из него мы вышли. Первая песня на стихи Николая Сеева, музыка Натальи Анчуковой «Зимние снежные». Свет мой оранжевый на склоне дня, не замораживай хоть ты меня, не замораживай в лед и в дрожь, не завораживай в лень и в ложь. Чтобы первый сухой снежок щек моих не щекотал, не жёг, чтобы зимнее марево глаз не льдила, не хмарила. День-дилилинь, день свет живой, лист мой свежий, оранжевый. Что ты в самом деле с ума сошел? Петь такие песни нехорошо, петь такие песни невыгодно. Разве ж наши зимы без выхода? Если натереть бы небо порохом, где тогда ходить по небу с полохом? Если все было бы только выгода, где тогда искать сердцу выхода? Свет мой оранжевый на склоне дня, не замораживай хоть ты меня, не замораживай мое лицо в лед и в ложь, и в лень, и в сон. Динь-динь-динь, день свет живой, лист мой свежий, оранжевый. Динь-динь-динь, день свет живой, лист мой свежий, оранжевый. Слышно? И вот сейчас некоторый такой цикл песен питерских авторов. Музыка Андрея Гончарова.